Это мы с вами понимаем, что значат эти картины, а вот поймет ли случайный чиновник, занятый осмотром бесхозного имущества? Я торговец, торгаш, чего уж там, но я-то, Фаина Анатольевна, по крайней мере, прекрасно осознаю, чем торгую. А вот равнодушные нынешние клерки... Тысячу раз, простите, что я затронул столь деликатные вопросы. «Ну что вы», — сказала старушка с грустной, отстраненной улыбкой. «Все правильно, все логично, я и сама знаю, что пора». Задумывалась не раз. В самом деле музей наш коллекцию брать отказался, ибо помещениями не располагает. Смолин скорбно, с самым искренним сочувствием покивал. Старушка о потаенных пружинах такого решения, конечно же, ведать не ведала. Но причина-то, если наедине с самим собой, в том, что директор музея, лет 20 собиравший нагрудные знаки Российской империи, перед парочкой подсунутых Смолиным уникамов, конечно же, не устоял. Обошлось это Смолину штуки в 3 баксов, зато директор, пусть и презирая себя чуточку в глубине души, так и будет отговариваться перед старушкой нехваткой помещений и десятком других причин. «Я слышал», — сказал Смолин. «А власти наши, увы, индифферентны, и финансировать создание музея здесь никак не собираются». «Увы». «Вот видите», — сказал Смолин предельно осторожно, старательно подпуская в голос грусти, даже печали, «и возникает дилемма. Быть может, лучше все же продать картины, чем подвергать их риску гибели. Так они, по крайней мере, попадут в хорошие руки, пусть и поодиночке. А если... Мне невыносимо думать, что картины могут пропасть. Нельзя же 30 лет торговать антиквариатом и не проникнуться, ни картошку со свеклой, право». «Я нисколько не сомневаюсь в ваших побуждениях», — сказала старушка. «Эта тревога делает вам честь, Василий Яковлевич. Но не все так печально, знаете ли. Есть варианты». «То есть?» Она бледно улыбнулась. В голосе звучало даже некоторое торжество. «Представьте себе, появилась возможность создания музея на основе мастерской. Только подробности я вам пока не открою. И не просите. И потому что меня настоятельно просили, и из чистого суеверия». Будто над ухом выпалили из парочки стволов. Смолин подобрался, как волк перед прыжком, но внешне это, конечно, никак не проявилось. Поза осталась столь же небрежной, а выражение лица столь же безмятежным. Мысли прыгали лихорадочно. «Означает ли это, что бабку кто-то обхаживает? Невозможно ж поверить, что у городских чиновников вдруг ни с того ни с сего вспыхнуло, наконец, желание бескорыстно уберечь нешуточные культурные ценности. Не замечалось за ними отроду такого альтруизма и филантропии. Кампании по сбережению культурного наследия Шантарска не намечается. Никто, облеченный властью ситуации, не озабочивался, сверху указаний не поступало. Ох, не нравится все это. Но бабульку пытать бесполезно. Уж ежели интеллигентка старого закала дала кому-то слово держать все в тайне, так и будет. И даже намекнуть не можете?» «Не могу, Василий Яковлевич, уж простите». «Ну что ж», — сказал он по-прежнему бесстрастно, «с одной стороны, я даже рад, честное слово, что ничего с картинами не случится, и беспокоиться о их судьбе не следует. С другой, вы уверены, что здесь нет авантюры, мошенничество, тому подобного?» «Смею думать», — сказала старушка с безмятежным видом, — «смею думать. Вы, главное, постарайтесь не сделать опрометчивых шагов. Помните, что я всегда готов выступить консультантом, советчиком, кем угодно, бесплатно, без тени выгоды, вы же понимаете. Нельзя все время думать о выгоде». «Василий Яковлевич, вот придет время, я к вам непременно обращусь», — заверила старушка, — «не сомневайтесь». «Приятно слышать», — сказал Смолин. «Вот, кстати, а как у вас с кнопочками?» «Ух!» На сморщенном старушечьем личике отразилось явственное смущение. «Я их снова куда-то засунула. Обе!» «Фаина Анатольевна!» Не сдержавшись, поморщился. «Ну что же вы, право, поищите! И не прячьте далеко! Ну, мало ли! Я вас умоляю!» «Ну, хорошо, хорошо, посмотрю!» Она тяжело встала с кресла. «До революционных времен, реставрированная самим маэстро, 2 штуки баксов, как минимум», подошла к серванту и принялась неторопливо выдвигать ящички. Смолин, пользуясь тем, что бабуля стояла к нему спиной, тяжко вздохнул, уставясь в потолок. Это была его собственная инициатива. осуществленные за собственные деньги, невеликие. Передатчик на балконе, автономное питание на случай отключения электричества, два брелока с кнопками, в случае чего машина с вооруженными молодцами одного из охранных агентств появится у дома через пару минут. Фаина Света Анатольевна до сих пор считает, что это совершенно бесплатно постарались городские власти, ну и пусть. Он устало, уныло смотрел в окно. Живописные сосны, широкая река. За рекой круто вздымаются склоны, поросшие дикой тайгой. Город-спутник Шантарска, построенный когда-то исключительно ради ГЭС, и обитали тут большей частью комсомольцы-энтузиасты. Барды, бакенбарды, романтика 60-х, искренняя вера в высокие идеалы и все такое прочее. Даже теперь, после 20 годочков перестройки, аура это дает о себе знать. Город практически не разрастался, и постаревших комсомольцев-энтузиастов, и ныне не растерявших ностальгической веры в идеалы, тут пруд пруди. Фаину Анатольевну взять.